Глава 39. Непредвиденный побочный эффект. Репликаторы продолжали свое дело. Им не было дела до души человека и до того, что проповедовали синтетики. У них не было разума, а была программа, которую они должны были четко выполнять, не задумываясь о том, что они делают и какова окончательная цель их деятельности. Они просто извлекали из окружающей их среды атомы и молекулы, перестраивая их в том порядке, какой был заложен в их программе. Здание росло и приобретало окончательные черты. Теперь уже были выстроены все три этажа, и начиналось внутреннее обустройство. Прямо из стен вырастали различные приспособления, трубы, охладительные установки, подстанции с аккумуляторами и трансформаторами, электропроводка и прочие аксессуары, необходимые для функционирования станции и создания благоприятных условий для проживания в ней людей. Жилой комплекс – это было настоящее чудо, вызывавшее изумление и восхищение у всего экипажа. И все же, вместе с этими чувствами, оно вызывало еще и страх. Кое-кто из космонавтов просто боялся даже приближаться к станции, так как она казалась им какой-то черной дырой, поглощающей все, что неосторожно приближается к ней. Репликаторы были тем, чего не понимали до конца даже сами нанотехнологи, их создатели и разработчики. Возможно, это окажется ящиком Пандоры, и зло, которое из него вырвется, уже невозможно будет загнать обратно. А возможно, репликаторы — это как слон, которого попросили описать троих слепых. Один из них потрогал слона за хобот и сказал, что слон — это змея. Второй ощупал его толстую шершавую ногу и предположил, что слон — это дерево. Третий же схватился за хвост и пришел к выводу, что слон — это веревка. Сложнейшая программа и сложнейшее устройство нанороботов могли привести к тому, что их размножение станет неподконтрольным. Ведь любое изделие, изготовленное при помощи этой технологии, будет живым. Оно будет жить и после завершения своей программы. Как репликаторы поведут себя дальше? Впадут в летаргический сон в ожидании механического вмешательства в их межмолекулярные связи или же будут размножаться дальше, создавая копии, что приведет к тому, что строительство будет продолжаться и далее? Это был вопрос, на который с уверенностью пока не мог ответить никто. Остановившись возле входного люка станции, Сид Перри посмотрел на кнопку открывания двери. Если все прошло, как было задумано, то нажатие на нее откроет люк. А если же ничего не получилось, то вся конструкция окажется одной гигантской бутафорией, пригодной лишь для того, чтобы в ней снимали фантастические фильмы. Одно нажатие кнопки, и будет получен ответ на этот вопрос. Но Сиду Перри сделать это было не так уж просто. Легкое движение пальца, и произойдет либо великий триумф, либо его постигнет глубочайшее разочарование. Пан или пропал. Репликаторы, которыми он так гордился и которыми жил все последние годы, сейчас должны будут сдать Перри экзамен или провалить его. «Ну, чего же ты ждешь?» — спросил стоящий рядом Ральф Коллинз. Видимо, он не испытывал таких волнений, и подобные думы не терзали его, и Сид ему даже позавидовал. «Нажимай же!» И Перри нажал. Послышался гудящий звук, свойственный сервомоторам, и металлическая дверь, а Сид не сомневался в том, что репликаторы придали ей свойства металла, стала подниматься. Перри не поверил своим глазам. Сердце замерло в его груди, и он был не в силах оторвать взгляда от поднимающейся двери. «Работает!» — восторженно произнес за его спиной Коллинз. «Она открывается! Значит, есть питание!» Дверь с тяжелым гулом поднялась и вошла в специальные пазы. Три человека и один синтетик стояли на пороге, не решаясь сделать первый шаг. Казалось, что они все думали о том, что это вход в пещеру, в которой скрываются невидимые и никогда не виданные ни одним человеком чудовища. И все же Перри сделал первый шаг, переступив порог станции. Следом за ним внутрь вошли Коллинз, Дэвид Тайлер и Андре, синтетик, сопровождавший их. Они оказались в шлюзовой камере, где перед ними находилась плотно закрытая вторая герметичная дверь. Она не должна была открываться до тех пор, пока не закроется наружный шлюз и температура в камере не опустится до приемлемой. Перри, естественно, знал все это. Тем не менее, он нажал на кнопку открывания внутренней двери. Ничего не произошло, кроме разве того, что в окошке индикатора на стене рядом с дверью загорелась надпись «Наружный люк открыт». Сид обернулся назад, и на его лице появилась растерянная, но восхищенная улыбка. Коллинз протянул руку и нажал кнопку наружной двери. Снова загудели моторы, и дверь начала медленно опускаться. Когда она закрылась, на экране появилась надпись «Слишком высокая температура воздуха», а висевший рядом термометр показывал почти 400 градусов по Цельсию. Сработали холодильные устройства, расположенные в стенах шлюзовой камеры, и температура начала медленно опускаться. 350 градусов, 300. Когда она достигла 50 градусов, внутренний люк открылся. Сид Перри сделал шаг вперед. Теперь они все находились в каком-то коридоре, который шел в двух направлениях. В одном из них, насколько знал Перри, должна была находиться подстанция. Другое же направление должно было вести к различным лабораториям и складам. Там же должна была быть лестница, ведущая на другие этажи. Помещение, в котором оказались космонавты, выглядело так, словно только что отстроенное. Все буквально светилось новизной, и Дэвиду даже показалось, что он чувствует запах краски, в которую были выкрашены стены. Впрочем, здание действительно было только что отстроено, пусть совершенно фантастическим способом, без участия строителей, маляров и техников. Все это сделали крохотные, невидимые невооруженному взгляду роботы. Дэвид глядел по сторонам, и его разум отказывался верить в то, что все это выстроено при помощи репликаторов. Пока потрясенные люди осматривались по сторонам, Андре подал голос. «Здание полностью герметизировано, холодильные установки функционируют исправно». «Как, уже?» — изумленно подумал капитан. «Ты хочешь сказать, что здесь можно находиться без скафандров?» — спросил он. «Боюсь, что вы, люди, пока не сможете их снять», — охладил радость Дэвида синтетик. «На станции нет кислорода. Необходимо либо доставить сюда запасы этого столь необходимого для вас газа, либо ждать, когда вступят в дело установки по переработке атмосферы Венеры». «Но для тебя это ведь не является преградой?» — с некоторой ехицей спросил Коллинз. «О да, я вполне могу обходиться без кислорода. Температура воздуха здесь вполне приемлемая, и скафандр мне не нужен». «Тогда докажи это. Сними скафандр». Сид Перри с недоумением посмотрел на своего партнера, не понимая, почему он проявляет такую настойчивость. «Хорошо», — сказал Андре. «Если вы так хотите, я сделаю это». С этими словами синтетик принялся снимать шлем. «Видите, я не нуждаюсь в кислороде для дыхания. Я вообще не дышу». «Сними весь скафандр», — продолжал настаивать Коллинз. «Ральф, зачем тебе это нужно?» — не выдержал Перри. Тот сделал неопределенный жест. «Просто я хочу посмотреть, как он будет чувствовать себя без скафандра». Синтетик и не возражал. Через минуту расстегнутый скафандр лежал на полу. «Я думаю, пройдет еще совсем немного времени, и вы, люди, тоже сможете находиться здесь без скафандра». Они осматривали комплекс, заглядывая то в одно, то в другое помещение. Выглядели они несколько странно. Казалось, что кто-то вылеплял все это из пластилина, но так и не довел свою работу до конца. Многие вещи выглядели недоделанными, как будто их изготовитель забыл, что делать дальше, не зная, какую им придать форму. «Необычное зрелище», — высказал общую мысль Дэвид. Проходя мимо одной из отопительных систем, Андре провел ладонью по радиатору и тут же остановился. В первое мгновение никто не заметил, что произошло, и не придал значения тому, что синтетик как-то странно замер и делает рукой какие-то дергающие движения. Затем Дэвид перевел взгляд на руку Андре и в изумлении раскрыл глаза. Рука синтетика прилипла к радиатору установки. Тайлеру понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, что же именно он видит, и понять, что произошло. Пальцы Андре, лежащие на радиаторе, приобрели цвет отопительной системы и медленно теряли свою форму, как бы сливаясь с системой. Дэвид открыл рот, но не смог произнести ни слова. Он лишился дара речи. Пока он стоял, шокированный от увиденного, неладный заметил и Сид Перри. «Что за...» Андре, похоже, и сам был изумлен случившимся, если, конечно, синтетики способны испытывать что-нибудь подобное изумлению. Он не отрывал взгляда от своей руки и тщетно пытался ее оторвать. «Я не могу освободить руку», — сказал Андре. «Что происходит?» Увлеченный осмотром комплекса, Ральф Коллинз только сейчас повернул голову в сторону синтетика и теперь был потрясен не меньше остальных. «О, Господи! Твоя рука срастается с оборудованием станции!» — воскликнул Перри. Он в ужасе смотрел на руку, не решаясь к ней прикоснуться и даже не пытаясь помочь Андре. Изменения продолжались, и теперь мутация медленно переползала на кисть, которая приобретала зловещий окрас и явно меняла свою структуру. «Андре!» — выговорил Дэвид. И тут до Перри дошло, наконец, что именно происходит. Каким-то образом репликаторы, из которых создавалась станция, захватили репликаторов руки синтетика. Произошло слияние на молекулярном уровне, и теперь нанороботы станции перестраивали, согласно своей программе, нанороботов Андре. Его рука превращалась в часть конструкции. «Да как такое возможно?» — воскликнул Коллинз, когда Перри высказал свое предположение. «Не знаю, может быть, сбой в программе, а может, еще что-нибудь». Дэвид содрогнулся, представив себе, что на месте синтетика могла быть его собственная рука. Однако Андре, похоже, не испытывал ужаса, хотя и не прекращал попыток освободиться. «Два различных вида репликаторов, и у каждого своя собственная программа. Они не должны слиться». Коллинз смотрел на синтетика так, словно тот был прокаженный. Инстинкт самосохранения подсказывал ему, так же, как и Перри, держаться от него подальше. И еще одна мысль забилась в его голове. «Ни к чему в станции нельзя прикасаться. Но ведь они уже много до чего дотронулись, нажимали кнопки. Да и с Андре все было в порядке, пока он не снял скафандр». «Так вот в чем дело. Скафандр был преградой между репликаторами, а сняв его, синтетик лишил себя тем самым своей защиты. И теперь он превращался в часть комплекса. Репликаторы станции поглощали его тело, перестраивая его соответственно заложенной в них программе». Безумие. Кадры из фильмов ужасов. Абсурд. Но этот абсурд воплощался в реальность, и никто не знал, как этот кошмар остановить. «Но ведь синтетики на корабле постоянно контачили друг с другом. Я имею в виду прямой контакт. И не сливались друг с другом». Коллинз смотрел на своего босса в явной надежде на то, что тот найдет всему этому разумное объяснение. «Репликаторы, из которых изготовлены синтетики, имеют совсем другую программу. Они вырастили их тела еще на Земле, и на этом их дальнейшее размножение прекратилось. Репликаторы же, которые мы с собой привезли и выпустили здесь, запрограммированы так, чтобы получать из окружающей среды нужные им атомы и перестраивать их, соответственно, своей программе. Вот они и захватили атомы других репликаторов и теперь перестраивают их в нужном для них порядке». Объяснение Сида Перри было вполне разумным. Во всяком случае, оно многое объясняло. Но Коллинз воскликнул. «Бред какой-то! Этого быть не может! У тебя есть лучшее объяснение?» Ральф посмотрел на руку Андре. Преобразование теперь уже затронули и само запястье. Словно заражение, подобно гангрене, мутация распространялась по руке синтетика. «Что же дальше будет?» «Если не оторвать его от радиатора, то репликаторы станции поглотят его тело, а потом сделают из него еще одну трубу, батарею или еще что-нибудь в этом роде». Перри покрутил головой по сторонам. «Нужно помочь ему освободиться». «Я к этой штуке не притронусь», — решительно заявил Коллинз, отступая на шаг назад. «Да ничего с нами не случится. Мы и так стоим на полу и уже дотронулись до всего, до чего только можно дотронуться. Так или иначе, но наши скафандры нас защищают». Это немного успокоило Ральфа, но смелости ему не придало. Он знал только одно. Репликаторы вышли из повиновения и поглощают все, что попадает в их руки. Сид Перри ухватился обеими руками за руку Андрея и, что было сил, дернул его. Ничего не произошло. Рука была словно приварена. «Если меня оставить в таком положении надолго, то я полностью сольюсь с конструкцией», — сказал синтетик. Коллинз принялся возиться в своем мешке с инструментами. Ничего подходящего он не смог найти. «Нужны инструменты с корабля», — заявил он. «Холл, Гудвин», — обратился капитан к механикам корабля. «Вы меня слышите?» Вместо них ему ответил Бат Рихтер. «Дэйв, я вижу и слышу вас!» Голос помощника капитана звучал потрясенно. Что за чертовщина у вас происходит?» «Да мы и сами не знаем. Нам нужны инструменты. Что-нибудь вроде лома, пилы, не знаю еще чего. Нужно оторвать Андрея от радиатора. Высылаю к вам механиков. Они должны помочь. Только быстрее. Я не знаю, сколько у нас есть времени».